Глава 34. Представитель штаба округа действительно заставил Гродова раздеть и уложить в постели весь личный состав батареи, кроме постовых и дежурных. Затем проследил, чтобы положение лежа принял весь командный состав во главе с комбатом. А главное, категорически запретил сообщать бойцам, что этой же ночью последует еще один сигнал тревоги. Но он, конечно же, последовал. Ровно через 40 минут после отбоя, когда большинство краснофлотцев, в том числе и сам Гродов, невольно впали кто в предутреннюю дрему, кто в крепкий провальный сон, вновь прозвучал сигнал тревога. Уже совершая вместе с бойцами отделения разведки и управления огнем марш-бросок по холодной сырой потерне до командного пункта, Дмитрий вспоминал то последнее, что запомнилось ему из предутреннего сновидения. Поднимая над головой винтовку, он бредет по болоту, чувствуя, как трясина все глубже и глубже затягивает его. А впереди, на крохотном островке, фигура женщины в белом, очертаниями своими напоминающая фигуру Валерии. «Даже сны, и те снятся тебе какие-то диверсионно-десантные», — мысленно проворчал Дмитрий. «Нормальным мужикам женщины являются во снах совершенно в ином виде и по иному поводу». «Два корабля противника приближаются к квадрату 9», — повторял он условия вводной, которые поступали из штаба дивизиона по телефону и дублировались по рации. «Курс северо-восток, скорость 10 узлов, дальномерщики — дальность». Когда первые пристрелочные снаряды ушли на километровую высоту, Гродов жадно обшарил окуляром перископа пространство перед командным пунктом. Море оставалось монотонно серым, не породив на своем полотне ни одного предрассветного штриха. Оно словно бы застыло в своей свинцовой неподвижности. И едва прочерченная внизу у подножья командного холма береговая линия уже почти не разделяла эти две стихии — водную и степную, одинаково скованные густым предрассветным туманом. Именно в такую погоду, когда авиацию в небо не поднимешь, «враг и попытается подвести под наши берега свою эскадру», — проговорил подполковник, осматривая ближайшее прибрежье в бинокль. Однако Гродов не ответил. Он не мог понять, то ли проверяющий забыл о своем жестком предупреждении ни одной лишней фразы во время учения, то ли откровенно провоцировал его. Получив данные морской разведки о том, что головной корабль пытается отклониться от курса, комбат приказал сначала накрыть залпом второй вражеский линкор, а затем поймал на артиллерийскую вилку блуждающий флагман. Еще несколькими залпами, только уже холостыми, батарея обстреляла условные мишени по навигационным картам. И только после этого последовал приказ командира дивизиона «Прекратить огонь! Отбой тревоги!» «Ну, что я тебе могу сказать, комбат?» — молвил Кречет после того, как, в свою очередь, комендоры укрепрайона получили приказ Гродова почистить и зачехлить орудие. «Со стрельбой холостыми еще будем разбираться, исходя из записей твоих управленцев огнем. А что касается реальных целей, двух старых списанных барж, превращенных нашими мастерами в макеты линкоров, которых до залпа тащили на линях два бронекатера Дунайской флотилии, то одна из них потоплена, а другая серьезно повреждена». «Катера, надеюсь, не зацепил?» — встревоженно спросил Дмитрий. «Был риск, комбат, был. Но как без него-то в военном деле? Перед самой стрельбой они ушли в сторону, предоставив макетам двигаться по инерции. Но если бы твои комендоры сплоховали, ну, обошлось. Ни единого осколка у бортов БК не зафиксировано. Хотя взрывы, говорят, были такие, что султаны воды под небеса, да и волны девятым валом. Снаряды-то у нас особые, так что извините», — посочувствовал он командам бронекатеров, явно не приспособленным для плавания в штормовом море. «А что там наш проверяющий подполковник говорит? Впечатлениями не делился?» «Командир дивизиона просит вас, товарищ подполковник», — схитрил Гродов, стараясь как можно скорее довести весть о своих успехах до представителя штаба округа. «Обе цели мы, говорят, поразили. Передаю трубку». «Оценки оглашать будем в штабе военно-морской базы», — проговорил Зацепин, как только трубка оказалась у него в руке. «Но уже сейчас могу сказать, действовали краснофлотцы 400-й береговой стационарной батареи слаженно и профессионально». «А мои комендеры только так и действуют», — донеслось из трубки до слуха Гродова. «Там у меня все люди военные». «Не перехваливай, майор, не перехваливай», — недовольно осадил его проверяющий. Когда Гродов с подполковником вышли из бункера, сразу же ощутили на себе дуновение сухого степного ветра, под напором которого туман постепенно развеивался, совершенно зримо растворяясь в глубинах морского пространства, и в этих же глубинах зарождались первые лучи восходящего солнца. «Что это за люди у тебя из особого десантного отряда морской пехоты?» — спросил подполковник, ступив на тропу, ведущую к причалу. «Что за отряд такой?» «Особый, секретный, который еще только формируется. Командование намерено увеличить гарнизон укрепрайона? Скорее усиливать десантно-ударную мощь морской пехоты Дунайской флотилии. Разве у флотилии есть подразделение морской пехоты?» Удивленно оглянулся подполковник на спускающегося вслед за ним комбата. «Почему впервые слышу?» «В том-то и дело, что до сих пор их не было». Подполковник вновь оглянулся на Гродова и, понимающе, кивнул. «Хотя давно всем понятно было, что в таком гигантском устье одними катерами да мониторами не обойтись, а полевая пехота к водным броскам тоже в большинстве своем не подготовлена. Для морских десантов нужна особая закалка, особый форс, кураж». «Ну, уж чего-чего, а куража у морской пехоты всегда хватало». Подбежав к ним, Мищенко поинтересовался, следует ли ожидать хоть какой-то имитации высадки вражеского десанта. Однако снисходительную ухмылку подполковника комбат дополнил основательным разъяснением. «Десанта уже не будет, ибо вся вражеская эскадра благополучно отправлена огнем нашей доблестной батареи на дно». «И хотел бы по-настоящему повоевать», — проворчал мичман. «Так насудылося же». «Еще навоюемся, мичман, но поскольку ваши бойцы из особого десантного отряда, то 2 часа вам на полевой утренний сон, а затем ваша задача — укрепить валы на восточном и западном участках береговой линии обороны. То есть там, где они уже частично созданы», — указал Дмитрий на каменные завалы, лишь недавно появившиеся на изгибах пляжа. «Это на случай прорыва противника вдоль берега моря», — согласно кивнул Мищенко. «После чего займетесь окопами круговой обороны командного пункта, часть из которых вы сейчас занимаете. О завтраке старшина батареи позаботится». «Кстати, окончательно сформировать наш отряд обещали сегодня, товарищ капитан». «Это решат без вас, мичман. Считайте, что десантная подготовка вверенных вам краснофлотцев уже началась». Они взошли на причал, и какое-то время Гродов напряженно всматривался в очертания корабля, который постепенно, словно на фотопленке, проявлялся в туманной дали. Он по-доброму позавидовал капитану этого судна, перед которым завтра, возможно, откроются берега Босфора, и которому вновь предстоит курить в Стамбуле злые табаки. Ведь тоже капитан, а какие разные судьбы! Сейчас Гродов завидовал ему как капитан капитану. Как бы ни сложилась доля капитана этого судна, ему не придется неделями, месяцами просиживать в подземельях укрепрайона. «Однако же и тонуть в штормовом океане тебе тоже не суждено», — рассудительно попробовал остепенить себя комбат. «Понимаю ваши чувства, капитан, и мне хотелось бы оказаться сейчас на палубе этого парохода», — мечтательно вздохнул подполковник. «Ну, пока что нам приходится не плавать на судах, а стрелять по ним». «Ночью вы сказали, что в туманную погоду к берегам Одессы может скрытно подойти вся вражеская эскадра. В принципе, такое возможно. Однако у Румынии военный флот настолько маленький и слабый, что она не решится посылать сюда целую эскадру. Но если даже эта эскадра и подойдет к нашим берегам, то что дальше? Тут она вся и поляжет, точнее, пойдет на дно. Мы попросту истребим ее береговыми батареями, корабельной артиллерией и штурмовой авиацией. Это каким-то образом должно отразиться на обучении ваших комендоров?» Гродов присел вслед за подполковником и попробовал воду. Несмотря на то, что шла вторая неделя июня, вода оставалась удивительно холодной, словно бы лето еще и не начиналось. «Должно. Я почти уверен, что если дело дойдет до войны, сражаться моей батарее придется сухопутными силами врага, а не с его флотом. Крупные германские суда в Черном море вряд ли появятся, а румынские будут задействованы исключительно для обороны своих собственных портов, своего побережья. Поэтому обучаться нам следует, поражая в основном сухопутные цели. А главное, пристрелять, пусть пока всего лишь на карте, следует в 5 раз больше ориентиров, нежели было пристрелено до нынешнего дня. Все мыслимые сухопутные ориентиры в радиусе 40 километров должны быть засечены. На каждый из них следует составить таблицу стрельб. Жаль, что у вас нет своей лодки». «Что? Лодки?» — поразился неожиданности его сожаления капитан. «Причал есть, а катера или хотя бы какой-нибудь шлюпки нет. Неправильно это. Опять же, можно было бы научить ваших краснофлотцев работать веслами. Попытаюсь поговорить с руководством наших шефов местной рыболовецкой артели, которая трудится на Джалыкском лимане. Вдруг расщедрится на какую-то списанную лодчонку, предварительно ее подремонтировав. Вот-вот, заодно и невод попросите. Однако говорили-то мы не о рыбацких сетях-страстях. Считай, капитан, что только об этом. Исключительно о красоте моря, да удачливой рыбалке. И не дай тебе Бог, чтобы нашелся кто-либо, кто бы заподозрил тебя в пораженческих настроениях. Ну, при чем здесь пораженчество? Допускать мысль, что вражеские войска окажутся в 40 километрах от твоей батареи, то есть на юго-западных окраинах Одессы, это, по-твоему, что? В свое время из всего офицерского корпуса полка, в котором я служил, уцелело только 2 офицера, один из которых перед тобой. Да и то лишь потому, что в полку этом мы оказались новичками. Все остальные пошли по делу предателей Родины и японского или какого-то там еще шпиона Якира. Но это так, между прочим, и сугубо между нами. Тем не менее, я упорно буду определять и пристреливать все мыслимые ориентиры и цели в пределах досягаемости моих орудий, упрямо произнес Гродов. Иначе ты оказался бы очень плохим командиром. «Похуже твоего разгильдяя-предшественника. А мне не хотелось бы разочаровываться в тебе, комбат, потому что парень ты, судя по всему, толковый. Другое дело, что только со временем и опытом ты поймешь, в чем заключается истинная суть командирской мудрости». «В словесной формуле. Не спеши выполнять приказ, потому что последует команда отставить». «Или же в том, чтобы четко представлять себе, что следует предпринимать, ни слова об этом не говоря, а о чем следует говорить, ничего при этом не предпринимая».